Второе. То же самое относится к словам «зрелый» и «незрелый». В данной системе нет места для незрелых личностей. Есть лишь люди, в которых ребенок с прописной буквы не кстати и неумело берет на себя управление, но и у таких людей есть полностью развитый и структурированный взрослый с прописной буквы. Его нужно только обнаружить и активизировать. Напротив, так называемые зрелые люди — это те, кто способен большую часть времени предоставлять контроль своему взрослому с прописной буквы, но и у них время от времени берет верх ребенок с прописной буквы, часто с обескураживающими результатами. Третье. Следует отметить, что родитель с прописной буквы существует в двух формах — прямой и косвенной, как активное состояние «я» и как влияние. Когда он непосредственно активен, человек поступает так, как поступили бы его собственный отец, мать, делай как я. Когда родитель с прописной буквы осуществляет косвенное влияние, человек поступает так, как ожидали от него родители, не делай, как я делаю, делай, как я говорю. В первом случае человек сам становится как бы своим родителем, во втором он приспосабливается к их требованиям. Четвертое. Ребенок с прописной буквы также существует в двух формах: как приспособившийся ребенок с прописной буквы и как естественный ребенок с прописной буквы. Приспособившийся ребенок с прописной буквы меняет свое поведение под родительским влиянием. Он ведет себя так, как требует его отец, мать. Например, слушая их во всем или не по летам самостоятельно. Уход в себя или слезы — тоже один из способов приспособления. Таким образом, влияние родителя с прописной буквы является причиной, а приспособившийся ребенок с прописной буквы — следствием. Естественный ребенок с прописной буквы выражает себя спонтанно, например, непослушанием или творчеством. Подтверждение структурного анализа можно наблюдать в случаях алкогольного опьянения. Обычно первым отключается родитель с прописной буквы. И тогда приспособившийся ребенок с прописной буквы освобождается от родительского с прописной буквы влияния и преобразуется в ребенка с прописной буквы естественного.